Яу, здравствуйте, все слушатели местного хип-хопчика, с вами Зеленый МС на студии S Project. И вашему вниманию я представляю свой новый трек «Город». Ваши прошлые отзывы о моем треке «Город» Алейск мне не совсем понравились, поэтому ловите новый стиль. Яу, поехали! Увидел много городов за свою жизнь, в одном из них рожден я был, и не каприз, по воле бога выносил весь мусор, нечистот не видно было. Это таун не для пафосных мажоров, если ты один из них, то тоже даун. Нет таких и не ошибка, если ты рожден, где шибко грязно, где не видно солнца, где все пасмурно. Возможно, этот город не надежды, нету боли над собой, мне так как-то похуй, я прохавал этот геморрой. Канализационные отходы ЖКХ, и люди в сером, нахуй все забито. Выживай здесь, я как хочешь, если вера вас спасла. Посланники от бога, депутаты и мандаты сверху, не советской власти нет пощады. У своих тут одевиз, как беднота объединяет, выживает только сильный, сильный властью и богатством. Пирамиды выстроены власти, те, кто снизу, мы же обещания лучшей жизни. Город ценят, как капризы. Мой город, нет элита, кому жить нет. Мой город, андеграунд, без краев и без границ. Мой город, без суеты обычных дней. Мой город, где выясняют ночью, кто сильней. Город и молодежь в бурных поисках счастья вырубает каннабис на фараонов, срать жесть. Город, и каждый хочет сытно поесть. Город, я навсегда остаюсь с ним здесь. Пятиэтажки, не пентхаус, будут слушать мой голос. Голоса с окраин, темные дворы, выход в полночь сверстников, не обусловленных делами. Нет бюджета, мамы не дают на лапу, чтобы вырулить хоть литр. Есть заводы, малый бизнес, магазины, бутики, а лезер на продукт высотка. Хочешь денег, так крути педали, колыбели не видали, как по теле мужики, под грузом мешковины. Есть семья, воруй, беги. Поодиночке ты никто, ты воин. Если вас тут много, я не знаю, куда дальше заведет меня дорога, но уверен лишь в одном, куда бы ни кидала. Мало ли город на ЖД-дороге будет оставаться так же. Что, увы, не тот пейзаж, не те там люди, что у власти все не так прекрасно, как казалось в детстве. Мне, к несчастью, несмотря на это, буду так же дорожить всем сердцем. Город, воспитанный на горесть, так живущий лишь надеждой. Мой город, нет элита, кому жить нет. Мой город, андеграунд, без краев и без границ. Мой город, без суеты обычных дней. Мой город, где выясняют ночью, кто сильней. Город и молодежь в бурных поисках счастья вырубает каннабис на фараонов, срать жесть. Город, где каждый хочет сытно поесть. Город, я навсегда остаюсь с ним здесь.